Глава 32. 21 марта. Пятница. Ремонт на чердаке почти завершен. Штукатурка местами еще не высохла, но новое окно готово. Круглое, в медном обрамлении, как иллюминатор. Завтра Ру настелит пол, отциклевать и покрыть лаком половицы, и можно переносить кровать Анук в ее новую комнату. Двери нет. Входом служит люк с опускной лестницей из 10 ступеней. Анук уже горит нетерпением. Почти постоянно торчит в проеме, надзирает за работой Ру и дает ценные указания. Остальное время проводит со мной на кухне, наблюдает за приготовлениями к Пасхе. Часто с ней Жано. Они сидят рядышком у кухонной двери и тараторят дуэтом. Мне приходится подкупом выпроваживать их на улицу. После болезни Арманды к Ру вернулось прежнее расположение духа. Он насвистывает, кладя последние мазки на чердачные стены. Ремонт он сделал отлично, жалеет только, что его инструменты утрачены. Те, которыми он работает, позаимствованы с лесопилки Клермона. Ру говорит, они плохи. Намерен купить другие, как только сможет. «В Ажене есть место, где торгуют старыми речными судами», сказал он мне сегодня, подкрепляясь чашкой шоколада с эклерами. «Хочу купить старый корпус и отремонтировать на зиму. Сделаю красивый и удобный плавучий дом». «И сколько денег на это нужно?» Он пожал плечами. 1005 франков, может, 4, посмотрим». «Арманда тебе с удовольствием бы одолжила. Я не возьму». В этом вопросе он непреклонен. Она и так мне помогла достаточно. Указательным пальцем он обвел ободок чашки. К тому же Нарсис предложил мне работу. Сначала в питомнике, потом на винограднике. Когда пора будет урожай собирать. А там картошка, бобы, огурцы, баклажаны. В общем, до ноября без дела сидеть не буду. Замечательно. Внезапный прилив теплоты. Он снова бодр, снова в хорошем настроении. Он и выглядел теперь лучше. Стал уравновешеннее, избавился от этой ужасной затравленной гримасы. Прежде его лицо напоминало наглухо заколоченное окно дома с привидениями. Последние несколько дней Ру ночевал у Арманды. Она сама попросила. «На тот случай, если меня опять прихватит», — серьезно сказала она, заговорщицки подмигнув мне за его спиной. «Может, это и уловка, но я рада, что Ру присматривает за Армандой, в отличие от Каро Клермон». В среду утром она явилась в небесный миндаль вместе с Жолин Дру, якобы для того, чтобы поговорить об Анук. Ру за прилавком потягивал мокко. Жозефина, она все еще побаивалась Ру, упаковывала в кухне конфеты. Анук завтракала. На прилавке перед ней желтая чашка с какао и половинка круассана. Женщины одарили Анук сахарными улыбками и брезгливо покосились на Ру. Тот отвечал им дерзким взглядом. «Надеюсь, я не помешала». С вышколенной учтивостью обратилась ко мне Жолин. За ее приветливостью и обаянием ничего, кроме равнодушия. «Вовсе нет, мы завтракаем. Позвольте предложить вам шоколад». «Нет-нет, что вы, я никогда не завтракаю». Выразительный взгляд на Анук. «Моя дочь, увлеченная завтраком, и не подумала заметить». «Если можно, хотелось бы с вами поговорить», — проворковала Жолин с глазу на глаз. «С глазу на глаз, конечно, можно», — отвечала я. «Но, думаю, нет необходимости. Вы все можете сказать прямо здесь. Я уверена, Ру не станет возражать». Ру усмехнулся, а Жолин сразу скисла. «Видите ли, это несколько деликатный вопрос». «Вы уверены, что стоит говорить со мной? По-моему, деликатные вопросы больше в компетенции Кюре Рейно». «Нет, я желала бы поговорить именно с вами», — процедила сквозь зубы Жолин. «Да?» «Вежливо. И о чем же?» «Это касается вашей дочери». Она сдержанно улыбнулась. «Как вам известно, я ее классный руководитель». «Да, я в курсе. Я налила Ру еще мокко. А в чем дело? Она плохо учится? Не успевает?» «Я отлично знаю, что Анук прекрасно успевает. Она читает запоем с 4,5 лет, а по-английски изъясняется почти так же бегло, как по-французски. Наследие нью-йоркской жизни». «Нет-нет», — заверила меня Жолин, — «она очень умная, сообразительная девочка». Быстрый взгляд в сторону Анук. «Но моя дочь по-прежнему слишком поглощена своим завтраком. Думая, что я не вижу, она ловко стянула с витрины шоколадную мышку и запихнула ее в середину своего круассана. чтобы он по вкусу напоминал ей шоколад. «Значит, она плохо себя ведет?» — преувеличенно озабоченным тоном уточнила я. «Хулиганит, грубит, не слушается?» «Нет-нет, разумеется, нет, ничего подобного. А что же тогда?» Лицо у Каро кислое. «На этой неделе кюре Рейно несколько раз приходил в школу», — уведомила она меня. «Поговорить с детьми о Пасхе, объяснить значение этого религиозного праздника и так далее». Я кивком дала понять, что внимательно слушаю. Жалин участливо улыбнулась мне. «Видите ли, Анук?» — опять смущенный взгляд на мою дочь. «Не скажу, что это хулиганство, но она задает очень странные вопросы». Жолин скривила губы в неодобрительной усмешке и повторила: «Очень странное». «Но моя дочь всегда отличалась пытливым умом», — беззаботно отвечала я. «Уверена, вы и сами поощряете дух любознательности в ваших учениках». «И потом», — съязвила я, — «не хотите же вы сказать, что бывают сферы, в которых мсье Рейно до того не сведущ, что не способен ответить на вопрос ребенка?» Глупо улыбаясь, Жолин заверила меня в обратном. «Но своими вопросами она расстраивает остальных детей, мадам», — строго сказала она. «Правда?» Анук убеждает их, что Пасха на самом деле вовсе не христианский праздник, и что Господь наш... Она помедлила в замешательстве, что предание о воскресении Христа, позаимствованное из более древних сказаний, о каком-то боге урожая, о каком-то божестве плодородия языческих времен... Она выдавила ледяной смешок. «Да, я провела рукой по кудряшкам дочери. Она у нас начитанная девочка, правда, Нану?» «Я только спросила про Астару», — без тени смущения объяснила Анук. «Кюре Рейно говорит, что в ее честь праздники давно не устраивают, а я сказала, что мы устраиваем». Я прикрыла ладонью рот, пряча улыбку. «Думаю, он просто не понял тебя, солнышко. Видимо, не стоит мучить его вопросами, раз они его так огорчают». «Они огорчают детей, мадам», — уточнила Жолин. «Вовсе нет», — возразила Анук. «Жано говорит, надо на праздник развести костер, зажечь красные и белые свечи и все такое. Жано говорит слишком много», — перебила ее Каролина. «Должно быть, весь в маму», — заметила я. Жолин оскорбилась. «Вы, я вижу, не очень-то обеспокоены», — сказала она, чуть приглушив свою улыбку. «Не вижу причин», — невозмутимо отвечала я, пожимая плечами. «Если я вас правильно поняла, моя дочь просто участвует в обсуждениях в классе». «Есть темы, которые не подлежат обсуждению», — вспылила Каро, и на мгновение под постельным лоском я узрела в ней ее мать, властную и деспотичную. Я даже прониклась к ней симпатией за то, что она проявляла характер. «Некоторые вещи должно принимать на веру, и если бы ваш ребенок воспитывался по законам морали...» Она смущенно прикусила язык. «Впрочем, я не собираюсь учить вас, как воспитывать вашего ребенка», — сухо закончила она. «Это радует», — с улыбкой сказала я. «Мне бы не хотелось с вами ссориться». Обе женщины смотрели на меня с обескураженной неприязнью. «Вы уверены, что не хотите шоколаду?» Каро тоскливым взглядом скользнула по полкам с пралине, трюфелями, миндальным печеньем, нугой, эклерами, вафлями в шоколаде, вишнями, с ликером и засахаренным миндалем. «Удивительно, как у вашего ребенка еще не сгнили зубы», — съязвила она. Анук обнажила в улыбке оскорбительно здоровые зубы. Видимо, их белизна разозлила Каро еще больше. «Мы впустую тратим время», — холодно заметила она. Я промолчала. Ру подавил смешок. На кухне у Жозефины играло радио, и несколько секунд в зале слышалось только резонирующее от напольной плитки треньканье. «Пошли», — скомандовала Каро. Жолин растерянно топталась на месте. «Я сказала, пошли». Недовольно взмахнув рукой, Каро устремилась из шоколадной. Жолин засеменила следом. «Не думайте, будто я не знаю, какую игру вы ведете», — злобно бросила Каро мне на прощание. Обе женщины вышли на улицу и, цокая каблучками по мостовой, зашагали через площадь к церкви. Наутро мы нашли первую листовку. Скомканная, она лежала на тротуаре возле нашей лавки. Жозефина подобрала ее, когда подметала у порога, и показала мне. Сложенный вдвое листок печатного текста, фотокопия на розовой бумаге. Подписи нет, но стиль выдает автора. Заголовок Пасха и возврат к вере. Я быстро проглядела воззвание. В общем, вполне предсказуемо. Великий праздник и самоочищение, грех, молитва и радость покаяния. Мое внимание привлек отпечатанный жирным шрифтом подзаголовок в середине «Новые возрожденцы. Надругательство над святым праздником». Всегда найдется горстка людей, пытающихся использовать наши священные традиции в собственных интересах. Индустрия поздравительных открыток, сеть супермаркетов, но еще большее зло представляют люди, которые стремятся возродить древние обычаи, привлекая наших детей к участию в языческих обрядах, кое они называют увеселительными мероприятиями. Слишком многие из нас не усматривают в том никакого вреда и относятся к подобным забавам с неоправданной терпимостью. Иначе как объяснить, что наше общество согласилось на проведение так называемого праздника шоколада возле нашей церкви в пасхальное воскресенье? Это издевательство над священными устоями, которое символизирует Пасха. Во имя наших невинных детей мы настоятельно призываем всех бойкотировать этот так называемый праздник и подобные ему торжества. Символ Пасхи – церковь, а не шоколад. «Церковь, а не шоколад!» – расхохоталась я. «Замечательный лозунг, ты не находишь?» Жозефина встревожилась. «Не понимаю тебя», – промолвила она. «Ты будто совсем не переживаешь». «А чего переживать-то?» – я пожала плечами. «Это же просто листовка, и я абсолютно точно знаю, кто ее написал». Она кивнула. «Каро» – с чувством. «Каро и Жолин. Это в их духе. Весь этот бред про невинных детей». Она презрительно фыркнула. «Но к ним прислушиваются. Виан. Народ дважды подумает, прежде чем пойти. Жолин – наша учительница, а Каро – член городского совета». «Да». «Здесь, оказывается, и городской совет есть. Напыщенные фанатики и сплетники. Ну и что они могут сделать? Арестуют всех, что ли?» Жозефина качнула головой. «Поль тоже член совета», — тихо сказала она. «И что?» «Ты же знаешь, какой он. На все способен», — в голосе Жозефины отчаяние. Я заметила, что в моменты потрясений она возвращается к старой привычке. Большими пальцами впивается в грудную клетку. «Он сумасшедший, ты же знаешь, он же...» Она растерянно замолчала и стиснула кулаки. И опять, как будто хотела мне что-то сообщить, будто ей известно что-то. Я коснулась ее руки, осторожно внедряясь в ее мысли, но вновь не увидела ничего, кроме грязного серого дыма на фоне багрового неба. «Дым!» Я сжала ее ладонь. «Дым!» Теперь я знала, что вижу, и различала детали. Его лицо, бледное расплывчатое пятно в темноте, нахальная торжествующая ухмылка. Жозефина молча смотрела на меня, в глазах сгустилось понимание. «Почему ты мне не сказала?» — наконец спросила я. «У тебя нет доказательств», — заявила она. «Я ничего не говорила». «Этого и не требовалось. Поэтому ты боишься, Ру. Из-за того, что сделал Поль...» Она вызывающе выпятила подбородок. «Я его не боюсь». «Но ты с ним и не общаешься. Даже в одной комнате с ним не остаешься. Никогда не смотришь ему в глаза». Жозефина скрестила руки на груди, словно говоря, я все сказала. «Жозефина!» Я повернула ее лицо к себе, заставила посмотреть в упор. «Жозефина!» «Ну хорошо». Глухо, угрюмо. «Да, я знала, что задумал Поль. Я сказала ему, что предупрежу их, если он попытается. Тогда он меня и ударил». Она глянула на меня ядовито. Невыплаканные слезы кривили ее рот. «Да, я трусиха». Голос громкий и бесформенный. «Теперь ты знаешь, какая я». «Ты смелая, а я лгунья и трусиха. Я его не остановила. Могли погибнуть люди. Ру. Или Зазет, или ее ребенок. По моей вине». Она судорожно втянула воздух. «Не говори ему, я этого не вынесу». «Я ничего не скажу», — ласково произнесла я. «Ты сама ему расскажешь». Она остервенела, замотала головой. «Нет, нет, я не могу». «Успокойся, Жозефина», — увещевала я. «Ты ни в чем не виновата. Никто ведь не погиб, верно?» «Я не могу, не могу», — упрямо твердила она. «Ру не такой, как Поль», — убеждала я. Ты даже не представляешь, до чего ты и Ру похожи». «Я не знаю, что ему сказать. Пусть бы уезжал поскорее», — выпалила она, ломая руки. «Забрал бы свои деньги и отправлялся отсюда». «Ты этого не хочешь», — заметила я. «Да он и не уедет». Я пересказала наш разговор с Ру, что он хочет купить старое судно в Ажене, и что Нарсис предложил ему работу. «По крайней мере, он заслуживает того, чтобы знать, кто виноват», — настаивала я. «Тогда он поймет, что виновен один мускат, и один мускат здесь его и ненавидит. Ты же понимаешь, Жозефина, ты же представляешь, каково ему сейчас». Она вздохнула. «Не сегодня. Расскажу, но как-нибудь в другой раз, хорошо?» «В другой раз легче не будет», — предупредила я. «Хочешь, я пойду с тобой?» Она вытаращилась на меня. «Скоро у него перерыв», — объяснила я. «Отнеси ему чашку шоколада». Она молчала. Лицо бледное, взгляд пустой, опущенные руки тряслись. Я взяла из горки на столе шоколадную конфету с орехами и сунула ее в приоткрытый рот. «Придает смелости», — объяснила я. И, отвернувшись, налила большую чашку шоколада. «Не стой, как истукан. Жуй!» Она непонятно булькнула, как будто прыснула от смеха. Я вручила ей чашку. «Готова?» «Пожалуй», — с полным ртом ответила она. «Пойду, попробую». Я оставила их одних. Перечитала листовку «Церковь, а не шоколад». Да, забавно. Наконец-то у черного человека появилось чувство юмора. На улице ветрено, однако тепло. Мороз сверкает в солнечных лучах. Я медленно бреду к Тану, наслаждаясь теплом. Солнце греет мне спину. Весна пришла внезапно, будто за каменным утесом вдруг открылась взору широкая долина. В одночасье сады и газоны запестрели нарциссами, ирисами, тюльпанами. Зацвели даже трущобы Мороза, но здесь сады ударились в буйную эксцентричность. На балконе дома у реки раскинула ветви бузина, крыша устилает ковер из одуванчиков, на осыпающемся фасаде торчат головки фиалок. Некогда оккультуренные растения вернулись к дикости. Между зонтиками болиголова пробиваются длинноногие кустики герани. Тут и там виднеются цветки выродившегося самосевного мака, всех оттенков, от оранжевого до розовато-лилового, кроме его родного красного. Несколько солнечных дней, и они уже пробудились ото сна, спрыснутые дождем, тянут головки к свету. Выдернешь пригоршню этих якобы сорняков, и окажется, что вместе со щавелем и крестовником растут шалфей, ирисы, гвоздики и лаванда. Я долго бродила у реки, чтобы Жозефина и Ру успели уладить свои разногласия, а потом медленно, окольными путями зашагала домой, поднялась по переулку Революционного Братства, прошла по улице Поэтов, окаймленной темными глухими стенами почти без окон, где лишь изредка попадались веревки с бельем между балконами, да с какого-нибудь карниза свисали зеленые гирлянды вьюнков. Они сидели вдвоем в зале, а на прилавке между ними ополовиненный кувшин шоколада. Жозефина, заплаканная, но почти счастливая, сразу видно, что сбросила тяжесть с души. Руха хочет над тем, что она сказала. Он так редко смеется, его смех экзотичен, непривычно режет слух. Они отличная пара, отмечаю я, на какой-то миг почти позавидовав. Позже, когда Жозефина отправилась за покупками, я спросила у Ру, как прошел разговор. О Жозефине он отзывался очень осторожно, но глаза его сияли, будто в них пряталась улыбка. «Муската», — как выяснилось, он подозревал и без ее признания. «Она молодец, что ушла от этого ублюдка», словно мимоходом ядовито сказал Ру. «Он такое творил». Он вдруг смешался, отвернулся, без причины отодвинул чашку, придвинул обратно. «Такой человек не заслуживает жены», — пробормотал он. «Что будешь делать?» — спросила я. «А что тут сделаешь?» — прозаично заметил Ру, пожимая плечами. «Мускат будет все отрицать. Полиции плевать с высокой башни, да я бы предпочел полицию и не вмешивать». Он не продолжал. Очевидно, некоторые факты его биографии лучше не ворошить. Как бы то ни было, с той поры Жозефина перестала чураться Ру. Приносила ему шоколад и печенье, когда он делал перерыв в работе, и я часто слышала, как они смеются. Рассеянный испуг больше не появлялся в ее лице. Я заметила, что она стала тщательнее одеваться. Сегодня утром даже объявила, что заберет свои вещи из кафе. «Давай схожу с тобой», — предложила я. Жозефина мотнула головой. «Сама управлюсь». Вид у нее счастливый. Она в восторге от собственного решения. «К тому же, если я не посмотрю в глаза Полю...» Она умолкла и смущенно потупилась. «Просто я подумала, что нужно сходить, вот и все». В ее раскрасневшемся лице непреклонность. «У меня там книги, одежда. Я хочу их забрать, пока Поль не выкинул». Я кивнула. «Когда пойдешь?» «В воскресенье», — не колеблясь ответила она. «Он будет в церкви. Если повезет, вообще с ним не встречусь. Я ведь ненадолго туда и обратно». Я пристально посмотрела на нее. «Ты уверена, что тебе не нужны провожатые?» Жозефина качнула головой. «Это как-то неправильно будет». Ее чопорность вызвала у меня улыбку, но я поняла, что она имела в виду. «Это его территория. Их территория. И там повсюду неизгладимые следы их брака. Мне там не место». «Ничего со мной не случится», — улыбнулась она. «Я знаю, как с ним обходиться, Виан. Раньше же получалось». «Ну, надеюсь, до этого не дойдет». «Не дойдет. Как ни поразительно, она взяла меня за руку, будто успокаивая мои страхи. Обещаю».